Александр Грибоедов, «Горе от ума», действующие лица, Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном месте, Софья Павловна, его дочь, Лизонька, служанка, Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме, Александр Андреевич Чацкий, полковник Скалозуб Сергей Сергеевич, Наталья Дмитриевна, молодая дама, Платон Михайлович, муж ее, князь Тугоуховский и княгиня, жена его с 6 дочерями, графиня-бабушка, графиня-внучка, Антон Антонович Загорецкий, старуха Хлёстова, своячница Фамусова, Г.Н. Г.Д. Репетилов, Петрушка и несколько говорящих слуг. Множество гостей всякого разбора и их лакеев при разъезде. Официанты Фамусова. Действия в Москве в доме Фамусова.